Арчеладзе выбрался из машины и приблизился к калитке. Кутасовцы заканчивали работу. На щитах лежали дубинки, бронежилеты, каски, верхняя одежда. Автоматы уже болтались на плечах ребят из группы захвата. ОМОНовцы стояли вдоль забора в одну шеренгу, раздетые по пояс. Видимо, Галазов кормил хорошо. Из-за ремней вываливались животы. Полковник отметил, что все они, как на подбор, усатые, наголо стриженные и похожие друг на друга, так что отыскать среди них старшего невозможно. Он постучал в калитку. Кутасов открыл сам и начал докладывать, однако Арчеладзе махнул рукой. «Вижу. 47 секунд. Их в два раза больше, товарищ полковник. Все равно долго. Замешкался, когда изучал обстановку. И одного я видел, когда выходили на исходный рубеж». «Потренируемся, устраним, товарищ полковник», — заверил довольный Кутасов. Арчеладзе обошел испуганно изумленный строй потерявших вид бойцов ОМОНа и не смог узнать старшего. Без формы и амуниции они напоминали обыкновенных здоровых мужиков, годных для тяжелой физической работы, где-то даже добрых и незлобивых. Лишь ожидание и страх, непривычные для крестьянского лица, придавали им несколько жалкий вид. «Кто старший?» — спросил полковник. «Шаг вперед!» Строй потупленно молчал. Арчеладзе еще раз пробежал глазами по белеющим в темноте лицам. «Я повторяю, кто старший? Кто разговаривал со мной у ворот?» «Вот этот, товарищ полковник!» Кутасов ткнул дубинкой в живот одного из бойцов. На нем была форма старшего лейтенанта. «Все их документы ко мне», — распорядился Арчеладзе. «Никаких документов, товарищ полковник», — отозвался один из группы Кутасова, проверяющий карманы снятой одежды. «Сигареты, зажигалки, патроны, фляжки с самогоном. Должен быть личный номер офицера. Смотри на связки ключей». «Нет ничего, и ключей нет, одни наручники». Полковник остановился напротив старшего, тот сверкнул глазами и отвернулся. «Три шага вперед!» — скомандовал Арчеладзе. Старший вышел из строя. Полковник подозвал Кутасова. «В бардачке моей машины лежат ножницы. Пошли, пусть принесут». «Есть! Куда их, товарищ полковник?» Кутасов кивнул на бойцов. «Оружие и амуницию в отдел до особого распоряжения», — приказал Арчеладзе. «Всех в наручники. Вывези за кольцевую дорогу и отпусти. Пусть идут домой. Не забудь снять погоны». Ему подали ножницы. Полковник просунул пальцы в кольца, пощелкал в воздухе и приказал старшему. «На колени!» Тот завращал белками глаз, встал на колени. «Что делать будешь?» — спросил подавленно. Полковник схватил пышный ус, ловко отстриг его. Старший дернулся. «Ты грузин! Прошу, отец, не позорь! Ты наш обычай знаешь!» «Если б я был грузин, — спокойно проронил Арчеладзе, — я бы тебя уже зарезал!» Остальные пленные смотрели с ужасом и, кажется, перестали дышать. Старший вдруг размяк и тихо, будто чревовещатель, завыл глубоко упрятанным в живот тоскливым голосом. Полковник остриг ему усы, приказал встать в строй. — Теперь будет видно, кто старший, — сказал он, бросил ножницы и пошел в свой подъезд. На лестничных площадках стояли тихие, молчаливые люди. Они всю жизнь, связанные с государственными тайнами, и так давно привыкли держать язык за зубами. Тут же тишина над их головами была такая, что звенела в ушах. Они, как пленные, тоже боялись дышать. Полковник поднялся на свой этаж, отпер дверь и вошел в темную квартиру, заполненную той же непроглядной тишиной. Гнев излился, остался там во дворе, иссякло мстительное чувство, опала на землю вместе с отстриженными усами. Ему надо было торжествовать победу над тупыми подонками. Он должен был насладиться поверженным и униженным противником, но вместо этого он ощущал звенящую пустоту и брезгливое чувство омерзения. Спасительная, отгораживающая от всего мира дверь своего дома на сей раз не спасала, и чудилось, что все открыто, все видно, и нет места, где можно спрятаться и быть самим собой. Полковник вымыл руки. Ноги привычно повели его на кухню, чтобы приготовить ужин. Острую мясную пищу, однако непроизвольно присел к столу и долго сидел, уставившись в одну точку. Потом он вспомнил, что сегодня удачный день. Он же получил информацию от Негрея, и теперь комиссар в его руках. Однако и это не могло оживить ни разума, ни сердца. Как бы исполняя ритуал, полковник все-таки взялся готовить ужин. Но запах жареного лука отчего-то показался ему тошнотворным запахом нищеты и убогой неизвестно зачем текущей жизни. Так пахло в бараках и в поселках вербованных лесозаготовителей, где ему приходилось бывать, когда он работал в Кировской области.